Глава 9. Поутру в день испытания мечом прошел ливень, от которого земля раскисла. Их настроение это не улучшило. Испытание проходило на арене на окраине города в старинном здании из хорошо обработанного гранита, сильно пострадавшем от времени и стихий. Здание называлось просто «Кругом». И Ваэлин никогда не встречал ни одного человека, который знал, когда и для чего оно было построено. Теперь, глядя на него, юноша видел, как много общего между этим зданием и храмом семи орденов, который они обнаружили под городом. Здесь опорные колонны ярусами восходили наверх, точно так же, как в том изящном подземном сооружении. Тут и там на камне виднелись орнаменты, полустертые, но замысловатые, напоминающие куда лучше сохранившиеся узоры в храме. Он обратил на это внимание Каэниса, когда мастер Солис провел их в тень колонн, но Каэнис только хмыкнул в ответ. Сегодня даже он был слишком озабочен, чтобы уделять время любопытству. Ваэлин видел на лицах братьев страх и неуверенность, но обнаружил, что сам он не в силах разделять эти чувства. Дентоса стошнило так, что он вернул все съеденное за завтраком, а Норта был бледен и стискивал губы, но Ваэлин ничего подобного просто не чувствовал. Ему было не страшно, а почему, он и сам не понимал. Сегодня ему предстоит сойтись в бою с тремя людьми. Он должен их убить, или они убьют его. Ему следовало бы похолодеть перед угрозой смерти. Но, возможно, ему мешало бояться именно то, что ситуация была предельно проста. Его не терзали никакие вопросы, никакие тайны, никакие секреты. Он либо выживет, либо умрет. Но, невзирая на неспособность испытывать страх, предстоящее испытание все же тревожило его, и назойливый голосок где-то в глубине души упорно нашептывал ему то, чего Ваэлин слышать не желал. «Быть может, ты не боишься испытания, потому что это доставляет тебе удовольствие?» Помимо своей воли он вспоминал испытание знанием и ту страшную истину, которую вытянули из него аспекты «Я умею убивать». «Я умею убивать, не колеблясь». Мне было суждено сделаться воином. На него нахлынули воспоминания о людях, которых он убил. Тот лучник в лесу, безликий убийца в доме пятого ордена, наемник Одноглазого. Он действительно не испытывал колебаний, убивая их. Но неужели это доставляло ему удовольствие? «Ждите здесь». Мастер Солис провел их в комнату, расположенную в стороне от главного входа. Стены здесь были толстые, но все равно сюда доносился гул толпы в круге. Испытание мечом пользовалось неизменной популярностью в городе, но билеты приобрести могли только те, у кого было достаточно денег. Так что, как правило, лишь самые богатые подданные королевства приходили полюбоваться этим трехдневным зрелищем, зачастую ставя громадные суммы на исход того или иного поединка. Полученная прибыль шла пятому ордену на исцеление болящих. Ваэлин невольно улыбнулся этому парадоксу. «Ну и чего смешного?» — осведомился Норта. Ваэлин покачал головой, сел на каменную скамью и стал ждать. В сегодняшней группе Ваэлина было 20 братьев. Остальные 50, оставшиеся от 300, которые начали обучение 10-11-летними мальчишками, прошли испытания в предыдущие 2 дня. Пока что 10 из них погибли, и еще 8 были изувечены так сильно, что уже не могли продолжать службу в ордене. Многие другие получили серьезные ранения, требующие многих недель лечения. Нескончаемая процессия из раненых и подавленных братьев, тянувшаяся в ворота ордена в предыдущие 2 дня, заметно увеличила ту ношу страха, которую теперь влачили на себе большинство из них. Из всех присутствующих только Ваэлин и Баркус выглядели невозмутимыми. «Сахарного тростника хочешь?» — предложил Баркус, садясь рядом с Ваэлином. — Спасибо, брат. Тростник был свежий, и его сладость была слегка едкой, но зато это хоть чуть-чуть отвлекло его от мрачного настроения остальных. — Интересно, кто будет первым? — сказал Баркус, помолчав. — Интересно, как это вообще решают? — Жребий кидают, — сказал им мастер Солис, стоя в дверях. — Низа, ты первый, идем. Каэнис медленно кивнул и с каменным лицом поднялся на ноги. Когда он заговорил, голос его был еле слышен. «Братья!» Начал он, запнулся и умолк. Он еще некоторое время пытался что-то сказать, И, наконец, Вайлин взял его за руку. «Мы все понимаем, Каэнис. Скоро увидимся. Мы все скоро увидимся». Они встали, все пятеро, и взялись за руки. Дентос, Баркус, Норта, Вайлин и Каэнис. Вайлин вспомнил, какими они все были в детстве. Баркус неуклюжий и толстый, Каэнис тощий и робкий, Дентос шумный и болтливый, Норта угрюмый и обидчивый. Теперь он видел лишь тени тех мальчишек. Перед ним стояли подтянутые молодые люди с суровыми лицами. Они были сильны, они умели убивать, они стали такими, какими сделал их орден. «Что-то кончается», — осознал Вайлин. «Выживем мы или умрем, а отныне что-то в нашей жизни изменится навсегда». «Путь был долгий», — сказал Баркус. «Никогда не думал, что сумею забраться так далеко. Мне бы это и не удалось, если бы не вы, ребята». «Я бы ни за что не согласился что-то изменить», — сказал Дентос. «Я каждый день благодарю веру за то, что попал в орден». Лицо у Норты было напряженное, брови нахмурены. Он старался совладать со своим страхом. Вайлин думал, что он ничего не скажет, но спустя какое-то время Норта выдавил: «Надеюсь, вы все выдержите испытание». «Выдержим, выдержим». Вайлин пожал руки всем по очереди, как и всегда. «Сражайтесь на совесть, братья». «Низа!» — окликнул мастер Солис, по-прежнему стоя на пороге. В его голосе звучало нетерпение. Вайлин удивился, как он вообще разрешил им задержаться. «Идем». Вайлин обнаружил, что сидеть и ждать, пока узнаешь, живы твои друзья или нет, — это такая пытка, по сравнению с которой корень джафрила все равно, что чай с лимоном. Мастер Солис вызывал его братьев одного за другим, затем следовало короткое ожидание, после чего толпа взрывалась торжествующими воплями, которые звучали то громче, то тише, в зависимости от хода сражения. Через некоторое время Вайлин обнаружил, что может определить по реакции толпы, если не победителя, то хотя бы то, как проходит бой. Некоторые бои завершались быстро, буквально в секунды. Например, сражение Каэниса было очень коротким. Но Вайлин так и не решил, хорошо это или плохо. Другие бои длились дольше. Баркус и Норта оба сражались в течение нескольких минут. Последним перед Вайлином вызвали Дентоса. Дентос вымученно улыбнулся, стиснул рукоять меча и вышел из комнаты следом за мастером Солисом, не оглядываясь назад. Судя по реву толпы, его бой был весьма зрелищным. Хриплые вопли сменялись гробовым молчанием, которое взрывалось аплодисментами, и так несколько раз подряд. Когда по комнате в последний раз прокатилась волна рева, Вайлин обнаружил, что не может определить, выжил Дентос или погиб. «Удачи тебе, брат», — думал он, оставшись теперь один в комнате. «Быть может, скоро и я присоединюсь к тебе». Рука уже ныла от того, что он все время стискивал кожаную рукоять меча так, что костяшки побелели. «Неужели мне наконец-то сделалось страшно?» — спросил он себя. «Или это просто волнение перед публичным выступлением?» «Сорна!» В дверях стоял мастер Солис. Он смотрел в глаза Вайлина так пристально, как никогда прежде. «Пора». Коридор, ведущий на арену, показался очень длинным, куда длиннее, чем он мог вообразить. Пока он шел по коридору, время играло свои шутки. Вайлин все никак не мог понять, сколько прошло, минута или час, и все это время рев толпы звучал громче и громче, пока, наконец, Вайлин не ступил на песок арены и шум не окатил его с головой. Толпа смотрела на него со всех сторон, с восходящих рядов сидений. Тут было не меньше 10 тысяч человек. Вайлин никак не мог выделить отдельные лица, все они сливались в бурлящую, жестикулирующую массу. Никто из зрителей, похоже, не обращал внимания на дождь. А между тем дождь хлестал по-прежнему, и вдобавок дул сильный ветер. На песке виднелась кровь. Песок разровняли граблями, чтобы кровь не собиралась в луже, и вдобавок дождь ее размыл, но все равно багровые пятна резко выделялись на зеленовато-желтом фоне арены. Вайлина ждали трое людей. У каждого в руках был меч азраильского образца. «Двое убийц и насильник», — сказал ему мастер Солис. Вайлину показалось, что голос у него дрожит, но он решил, что это должно быть из-за шума толпы. «Все они заслуживают смерти. Не щади их. Обрати внимание на Высокого. Он, похоже, умеет держать оружие. Вайлин нашел взглядом самого высокого из троих, статного человека лет 35, с коротко стриженными волосами и неплохой от природы стойкой, ноги на ширине плеч, меч слегка опущен. Обученный, понял Вайлин. Солдат? Солдат или целитель, а все равно убийца. Солис на долю секунды умолк. Удачи тебе, брат. Спасибо, мастер. Он обнажил меч, отдал ножны мастеру Солису и зашагал вперед на арену. При его появлении толпа завопила вдвое громче. Он даже разбирал отдельные выкрики. «Сорна! Убийца ястребов! Убей их, парень!» Он остановился примерно в 10 футах от тех троих, смерил взглядом каждого по очереди. Рев толпы утих, все застыли в ожидании. Двое убийц и насильник. Они были совсем не похожи на преступников. Тот, что слева, был просто испуганный, небритый дядька, который сжимал меч в трясущейся руке, в то время как сверху хлестал дождь, а 10 000 душ ждали его смерти. Насильник, — решил Вайлин. Тот, что справа, был покрепче и боялся меньше. Он то и дело переступал с ноги на ногу, смотрел на Вайлина из-под насупленных бровей и крутил мечом, рассыпая брызги с клинка. Он что-то сказал... С губ у него брызнула дождевая вода, то ли выругался, то ли бросил вызов, но Вайлин ничего не расслышал за дождем и ветром. Убийца. Третий солдат не проявлял страха и не испытывал потребности размахивать мечом или выражать агрессию словесно. Он просто ждал, не сводя глаз с противника. Все в той же стойке опытного фехтовальщика, столь хорошо известной Вайлину. Убивать он, несомненно, умеет, но убийца ли он? Человек справа атаковал первым, как и рассчитывал Вайлин. Он сделал выпад, который не составило труда отбить. Вайлин использовал инерцию удара, чтобы направить свой меч ему в шею. Однако коренастый оказался проворен. Он увернулся, и меч всего лишь рассек ему щеку. Человек слева попытался было воспользоваться тем, что противник отвлекся, с криком бросился на Вайлина, задрав меч выше головы, и рубанул, целясь в плечо. Вайлин развернулся, меч промахнулся не более чем на дюйм и врезался в песок. Острие меча Вайлина вонзилось небритому под подбородок, прошло сквозь язык и кость и достало до мозга. Вайлин быстро выдернул клинок и сделал шаг назад, зная, что теперь атакует солдат. Его выпад был быстрым и умелым, удар в грудь, который должен был убить Вайлина. Юноша поймал клинок на меч, и острие ушло вверх, оставив грудь солдата открытой. Ответный удар Вайлина был стремительным, таким стремительным, что никто из его братьев... отреагировать бы не сумел, но Высокий отразил его без особого труда и отступил назад, слегка пригнувшись, опустив меч к земле. Он не сводил глаз с Вайлина. Коренастый пытался зажать ладонью разрубленную щеку, шатаясь и бестолково размахивая мечом. Его окровавленные губы осыпали Вайлина бранью, которую тот все равно не слышал. Вайлин сделал ложный выпад в сторону Высокого, рубанул по ногам, чтобы заставить его отступить, потом атаковал коренастого таким быстрым движением, что защититься бы тот никак не успел. Перекатился, уходя от бестолкового взмаха, и нанес смертельный удар в спину. Острие меча пронзило коренастому сердце и вышло из груди. Вайлин уперся ногой в спину умирающему и выдернул из него клинок как раз вовремя, чтобы успеть пригнуться, уворачиваясь от нового удара Высокого. Ему показалось, будто он увидел, как клинок разрубил на лету дождевую каплю. Они отступили друг от друга, кружа, держа мечи наготове, скрестив взгляды. Коренастый умер не сразу. Он еще несколько секунд корчился на мокром песке между ними, изрыгая проклятие, пока, наконец, не испустил дух и не обмяк, поливаемый дождем. Вайлина внезапно охватило все то же чувство неправильности происходящего, которое он уже испытывал прежде, в лесу, в доме Пятого Ордена, когда сестра Хенна явилась его убить, и тогда, когда он ждал Фрэнтиса с испытания глушью. В его оставшемся противнике было что-то не то. Уверенный взгляд, разворот плеч, что-то в самом его существе говорило ужасную, несомненную правду: этот человек не преступник, этот человек не убийца. Откуда Вайлин это знал, он бы и сам не мог сказать, но ощущение это было сильным, как никогда. И Вайлин не сомневался в том, что оно его не обманывает. Он остановился, опустил острие меча, выпрямился. Суровые, напряженные черты его лица смягчились. Он впервые почувствовал, как хлещет дождь, как ветер холодит кожу. Высокий озадаченно нахмурил брови. Вайлин вышел из боевой стойки, меч он теперь держал острием к низу, дождь смывал кровь с клинка. Он вскинул левую руку, давая знак, что хочет мира. «Кто вы?» Высокий атаковал стремительно, неуловимо для глаза, меч его стрелой летел в сердце Вайлина. Выпад был стремительнее любого из выпадов мастера Солиса. Он должен был убить Вайлина. Но юноша каким-то чудом ухитрился развернуться так, что острие меча пронзило лишь его рубашку, и лезвие слегка порезало грудь. Голова Высокого упала Вайлина на плечо. Отчаянная решимость в глазах исчезла, губы приоткрылись. Он слегка охнул, кожа стремительно бледнела. «Кто вы такой?» — шепотом спросил Вайлин. Высокий отшатнулся назад. Меч Вайлина с тошнотворным хрустом вышел у него из груди. Высокий медленно повалился на колени, опираясь на собственный меч, уронил подбородок на навершие рукояти. Вайлин увидел, что губы у него шевелятся, и опустился на колени рядом с ним, чтобы расслышать, что он говорит. «Жена моя», — сказал Высокий, — как будто это все объяснило. Он снова встретился взглядом с Вайлином, и на миг в его глазах что-то промелькнуло — извинение, сожаление. Вайлин подхватил падающее тело, ощутил, как оно содрогнулось, испуская дух. Он держал на руках убитого солдата, сверху хлестал дождь, и вокруг бушевала кровожадная толпа. Вайлин никогда прежде не напивался. Ощущение оказалось неприятное, вроде того головокружения, которое он испытывал, получив на тренировке сильный удар по голове. Только длилось оно дольше. Эль был горьким на вкус, и, сделав первый глоток, Вайлин скривился. «Ничего, привыкнешь», — заверил его Баркус. Трактир находился неподалеку от западной городской стены, и посещали его в основном стражники и местные купцы. Большинство из них предпочли не обращать внимания на пятерых братьев, хотя кое-кто встретил Вайлина поздравлениями. «Лучшие пари в моей жизни!» — воскликнул багровый старик, приветственно вскинув свою кружку. «Я на тебя нынче неплохо заработал, брат. Когда все подумали, что тебя вот-вот грохнут, за тебя давали 10 к 1. Заткнись!» — бросил старику Норта. Левая рука у него висела на перевязи, предплечье было туго перебинтовано, но лицо у юноши было достаточно угрожающим, чтоб старичок побледнел и молча плюхнулся на место. Они нашли свободный столик. Баркус заказал выпивку на всех, он прихрамывал. Его ранили в лодыжку и по пути от стойки к столику довольно много пролил. «Урод неуклюжий!» — буркнул Дентос. «В следующий раз сам пойду». Он был единственным, кто не получил на испытании ни единой царапины, хотя глаза у него испуганно блестели, и он почти не мигал, словно боялся того, что увидит, когда закроет глаза. Каэнис пригубил свой эль и озадаченно нахмурился. «Судя по тому, как люди к нему стремятся, я думал, эта штука вкуснее». Вдоль скулы у него тянулось 8 швов. Брат из 5-го ордена, зашивавший рану, заверил его, что шрам останется на всю жизнь. «Ну?» — сказал Норта, поднимая кружку. — Мы все здесь. — Ага. Дентес поднял свою и чокнулся с Нортой. — Ну, за... Наверное, за то, что все здесь. Они выпили. Вайлин через силу хлебал эль, но выпил свою кружку до дна. — Полегче, брат, — предупредил его Баркус. Вайлин обнаружил, что все они нервно переглядываются через стол. Он смотрел на пену, осевшую на дне кружки. Перед этим... В круге имела место неприглядная сцена с мастером Солисом. Вайлин осведомился, кто такой был этот высокий, и получил короткий ответ — убийца. «Он не был убийца», — возразил Вайлин. Нарастающий гнев перевесил привычную почтительность. Перед глазами все стояло лицо высокого, которого он отправил навстречу смерти. «Мастер, кто был этот человек? Почему мне следовало его убить?» «Городская стража каждый год предоставляет нам некоторое количество приговоренных к смерти», — отвечал Солис. Его терпение явно было на исходе. «Мы отбираем самых сильных и опытных. Кто это такие, не наше дело. И не твое, Сорна. Сегодня мое». Вайлин подступил ближе, его все сильнее охватывал гнев. «Вайлин», — предостерег его Каэнис, перехватив его за запястье, — «я убил ни в чем не повинного человека». Бросил Вайлин в лицо Солису, стряхнув с себя руку Каэниса и подходя еще ближе. «Зачем? Чтобы доказать вам, что убивать я умею. Это вы и так знаете». Это вы его выбрали, верно? Зная, что он самый опытный. Зная, что именно мне предстоит с ним сразиться. Легкое испытание не испытание, брат. Легкое? Перед глазами встала багровая пелена, Ваэлин почувствовал, как рука сама тянется к мечу. Ваэлин! Дентос и Норта встали между ними. Баркус оттащил его назад, Каэнис цепко ухватил его за правую руку. «Уберите его отсюда», — приказал Солис, и товарищи поволокли Ваэлина к выходу. Он буквально двух слов связать не мог от ярости. «До завтра можете быть свободны. Помогите своему брату прийти в себя». Ваэлин не был уверен, что Эль — лучший способ прийти в себя. Его гнев ничуть не утих, наоборот, его страшно бесило то, что комната как будто движется сама по себе. «Мой дядюшка Дерф мог выдуть за один присест больше Эля, чем любой другой человек на свете», — сказал Дентос после четвертой кружки. Голова у него безвольно раскачивалась. «Они, бывало, каждый раз на летней ярмарке устраивали состязания. Люди за Мому много миль сходились, во как! Но его никто одолеть не мог. Он бы был чемпионом 5 лет кряду. Стал бы на 6-й, да зимой упился насмерть». Дентос умолк и громко рыгнул. «Вот же старый дурень». «Вот это и называется веселиться», — осведомился Каэнис, держась за стол обеими руками, словно боялся упасть. «Ну, мне лично совсем неплохо», — сказал Баркус, радостно ухмыляясь. Рубаха у него промокла от Эля, но он, похоже, совсем не обращал внимания на то, что каждый раз, как он прихлебывает из кружки, по подбородку у него стекают ручейки Эля. «Двое братьев», — говорил Норта. Он уже больше часа талдычил про свое испытание. Судя по тому, что удалось разобрать Ваэлину, двое из тех, кого он убил, были братья. По всей видимости, разбойники. Близнецы, по-моему, выглядели совершенно одинаково и даже перед смертью издали один и тот же звук. Желудок у Ваэлина скрутило неприятной судорогой, и юноша понял, что его сейчас стошнит. «Пойду выйду». Пробормотал он, встал и поплелся к двери. Ноги, казалось, начисто разучились ходить по прямой. На улице в легкие хлынул свежий воздух, тошнота немного унялась, но Ваэлин все равно провел несколько минут, блюя над сточной канавой. Потом привалился спиной к стене трактира и медленно сполз на мостовую. Дыхание клубилось в холодном воздухе. «Жена моя», — сказал высокий, — «может быть, он звал ее? Или просто призывал воспоминания, чтобы ее лицо было последним, что он унесет с собой вовне? Человеку, у которого так много врагов, нельзя позволять себе становиться настолько уязвимым». Стоящий над ним мужчина был среднего роста, но хорошо сложен, с худощавым, изборожденным глубокими морщинами лицом и пронзительным взглядом. «Эрлин», — сказал Ваэлин, высвобождая рукоять ножа, — «а вы совсем не изменились». Он обвел мутным взглядом пустынную улицу. «Я что, уснул? Вы действительно здесь?» «Здесь, здесь». Эрлин наклонился и подал ему руку. «А тебе, по-моему, хватит на сегодня». Ваэлин взял протянутую руку и не без труда поднялся на ноги. К его собственному удивлению, он обнаружил, что сделался минимум на полфута выше Эрлина. Когда они виделись в прошлый раз, Ваэлин едва доставал ему до плеча. «Я так и думал, что ты вымахаешь высоким», — сказал Эрлин. «А Селла?» — спросил Ваэлин. «С Селлой все было в порядке, когда я виделся с ней в последний раз. Я знаю, что она бы попросила меня поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал». «Я стану воином, но не убийцей», — вспомнилось Ваэлину его мальчишеское решение. «Я буду убивать в честном бою, но не обращу меча против невинных». Какой пустой, какой наивной выглядела теперь эта детская решимость. Он вспомнил, с каким отвращением слушал рассказы брата Макрила об убитых отрицателях. Велика ли теперь разница между ним и братом Макрилом? «Ее платок по-прежнему при мне», — сказал Ваэлин, стараясь думать о чем-нибудь более приятном. «Не могли бы вы ей его вернуть?» Он принялся неуклюже рыться за пазухой в поисках платка. «Не уверен, что сумел бы ее найти, даже если бы захотел. К тому же, думаю, она бы предпочла, чтобы ты оставил его себе». Эрлин взял Ваэлина под локоть и повел его прочь от трактира. «Пошли пройдемся, пусть в голове проветрится. К тому же я хотел бы тебе о многом рассказать». Они шли пустынными улочками западных кварталов, мимо мастерских, которые говорили о том, что это район ремесленников. К тому времени, как они вышли к реке, в затылке у Ваэлина заныло, а ноги мало-помалу начали обретать уверенность. Ваэлин понял, что начинает трезветь. Они постояли на берегу, глядя на то, как лунный свет играет в стремнине, вспенивающей непроглядно черные воды. «Когда я побывал тут впервые, — сказал Эрлин, — река была такая вонючая, что к ней близко подходить не хотелось. До того, как построили канализацию, все городские нечистоты стекали в реку. Теперь вода такая чистая, что из реки даже пить можно». «Я вас видел, — сказал Ваэлин, — на летней ярмарке, 4 года назад. Вы смотрели представление кукольного театра. Да, я был там по делу». Судя по тону Эрлина, он не собирался рассказывать, по какому именно. «Вы сильно рискуете, возвращаясь сюда. По всей вероятности, брат Макрил до сих пор вас ищет. А он не тот человек, чтобы бросить охоту». «Это верно. Прошлой зимой он меня поймал». «Да? Но как вы тогда?» «Это очень долгая история. Короче говоря, он припер меня к стенке на склоне горы в Ренфаэле. Мы сразились. Я проиграл. Он меня отпустил». «Он вас отпустил?» «Да, я и сам сильно удивился». «А он не сказал, почему?» «Да он вообще почти ничего не сказал. Я пролежал связанным всю ночь, а он сидел у костра и напивался до бесчувствия. Через некоторое время я потерял сознание, он меня довольно-таки сильно избил. А поутру, когда я очнулся, мои путы исчезли, и сам Макрил ушел». Ваэлин вспомнил слезы, блестевшие в глазах Макрила. «Может, он все-таки лучше, чем я о нем думаю?» «Я видел твой сегодняшний бой», — сказал ему Эрлин. Ваэлин почувствовал, как затылок заныл сильнее прежнего. «Вы должны быть богаты, раз смогли купить билет». «Отнюдь. В круг можно пробраться путем, о котором мало кто знает. Проходом под стеной, из которого открывается отличный вид на арену». Молчание все тянулось. Ваэлину не хотелось обсуждать свое испытание. К тому же его сильно тревожило ощущение, что его вот-вот снова стошнит. «Вы говорили, что хотите мне что-то сказать», — заметил он, в основном в надежде, что разговор поможет ему отвлечься от нарастающей тошноты. «У одного из людей, которых ты убил, была жена». «Знаю», — он мне сказал. Ваэлин взглянул на Эрлина и обнаружил, что тот смотрит на него очень пристально. «Вы его знали?» «Мало. В основном я общался с его женой. Она помогала мне раньше. Можно считать, что мы с ней друзья». «Она из отрицателей?» «С твоей точки зрения, да. Сама она зовет себя ищущей». «Ее муж тоже разделял эти верования?» «О, нет, его звали Урлиан Журал. Некогда его звали братом Урлианом. Он был, как и ты, братом 6-го ордена, но ушел оттуда. Ради Иллии, своей жены». «Тогда неудивительно, что он так хорошо сражался. Я принял его за солдата. Уйдя из ордена, он сделался кораблестроителем, стал уважаемым человеком. У него была своя верфь. Он строил баржи, говорят, лучшие на реке». Ваэлин грустно покачал головой. «Послужил, называется, вере. Убил ни в чем не повинного корабела». «А как он попал на арену? Я же знаю, что он не был убийцей». «Это случилось во время мятежей. Местные пронюхали про то, что Иллия иной веры, как именно, понятия не имею. Может, сынишка ее проболтался за игрой, дети такие доверчивые. Ну и за ней пришли 10 мужиков с веревкой. Урлиан 2 убил, еще 3 ранил, остальные сбежали, но вернулись с городской стражей. Урлиана задавили числом и отвели в черную твердыню. И жену его тоже. А сына? Сын спрятался по приказу отца, когда началась драка. Он теперь в безопасности, у моих друзей». «Но если Урлиан защищал жену, какое же это убийство? Суд не мог этого не учесть». «Разумеется. Но у судьи были богатые друзья, которые воспользовались удобным случаем. Ты знал, что против тебя в этом испытании почти никто не ставил? У тебя были слишком высокие шансы. Если выпустить на арену Урлиана, это позволило бы их уравнять. И ему сделали предложение признать себя преступником и быть избранным для испытания. Устроить это было несложно. Твои мастера не могли не оценить его умения. Если бы он убил тебя, он и его жена получили бы свободу. Вайлин обнаружил, что полностью протрезвел. Тошнота развеялась, вытесненная холодной, неукротимой решимостью. Его жена по-прежнему в черной твердыне? Да. Теперь она, должно быть, уже знает о судьбе мужа. Боюсь подумать, на что может толкнуть ее горе. А имена этого судьи и его богатых друзей вам известны? А если я тебе их скажу, что ты станешь делать? Вайлин устремил на него холодный пристальный взгляд. Убью их всех. Вы ведь на это рассчитывали? Толкнуть меня на путь мести. Хорошо, я согласен. Просто сообщите мне имена. Вайлин, ты меня не понял. Мести я не хочу. В любом случае, всех их тебе и не убить. У богатых людей из знатных семей много защитников и охранников. Одного ты, может, и убьешь, но не всех. Тебя зарубят, а Илья по-прежнему будет ждать своей судьбы в черной твердыне. Зачем тогда было мне об этом рассказывать, раз сделать я ничего не могу? Ты можешь выступить в ее защиту. Твое слово дорогого стоит. Если бы ты пошел к своему аспекту и объяснил, она отрицательница. Они не станут ей помогать, пока она не отречется от своей ереси. Этого она не сделает. Она привязана душой к своим верованиям куда сильнее, чем ты можешь себе представить. Сомневаюсь, что она могла бы отречься от них, даже если бы хотела. Но я знаю, что ваш аспект, Вайлин, человек сострадательный, и он выступит в ее защиту. Даже если и так, со времени последнего конклава черная твердыня уже не охраняется шестым орденом. Она попала в руки четвертого. Я встречался с аспектом Тендрисом, он не станет помогать нераскаянному отрицателю. Вайлин отвернулся к реке. Грудь его терзали гнев и беспомощность. Перед мысленным взором вновь и вновь всплывало бледное лицо Урлиана, просящего за свою жену. — Так значит, ты ничего сделать не можешь? — спросил Эрлин. В его голосе звучала безнадежность. Вайлин понял, что Эрлин решился встретиться с ним в порыве отчаяния и сильно рисковал при этом. — Придя сюда, вы проявили большое доверие ко мне, — сказал Вайлин. — Спасибо. Я прожил достаточно долго, чтобы уметь видеть в людских сердцах. Эрлин отступил от реки и протянул руку Вайлину. Извини, что взвалил на тебя эту ношу. Отныне я больше не потревожу тебя. По мере того, как я становлюсь старше, я все больше убеждаюсь, что знание правды лишним не бывает. Это не ноша, а дар. Вайлин пожал протянутую руку. Назовите мне имена. Я не стану открывать тебе путь, ведущий к твоей собственной смерти. Этого не будет. Доверьтесь мне. Я кое-что придумал.